Тогда мы сейчас позабавимся. Еще 5 минут назад мы бы пропали, но теперь у нас есть возможность драться». Вместо ответа Нати пронзительно свистнула. Услышав знакомый сигнал, головная корова пустилась в галоп и увлекла за собой все стадо, которое с грохотом снежной лавины помчалось к ферме. Дорога круто поднималась в гору. С левой стороны ее высилась скала, на которой зияла расщелина шириной в 2 метра и высотой в 1 метр. Это был вход в пещеру. Все 3 сестрицы забежали туда на секунду и, выйдя, выстроились плечом к плечу перед входом. Уланы мелкой рысой одолевали кручу. Их утомленные кони едва плелись. Пастушки легко могли бы удрать, однако не двигались с места и с любопытством поглядывали на улан. Те заметили их и стали кричать, чтобы девушки спустились к ним. Пастушки не шевельнулись, даже не удостоили улан ответом. Тогда сержант, скакавший впереди, подъехал к пещере, осадил перед входом коня и, не слезая с него, попытался обнять Гриет. «Сдавайтесь, плутовки, и марш за мной!» — крикнул он. С невозмутимым спокойствием Гриет, она же Фанфан, ухватила кавалериста за сапог и, приподняв его без всякого видимого усилия, сбросила с седла. Трах-тарарах! Раздалось бряцанье железа, прозвучала крепкая солдатская брань, потом послышался стук копыт убегающего коня, который, сбросив сержанта, предоставил его самому себе вместе с пикой, саблей, ружьем и всем остальным достоянием улана. 3 пастушки, внезапно растаяв, закатились неудержимым хохотом. Видимо, шутка показалась им очень забавной. Уланы же, напротив, нашли ее весьма неуместной. С полдюжины их спешились, наставив на бедняжек свои длинные пики, уланы крикнули: «Следуйте за нами, если не хотите, чтобы вас насадили на пики, как куропаток на вертел». 6 остроконечных пик, угрожающим полукругом, вытянулись перед девушками на расстоянии всего лишь 1 метра. Солдаты были возбуждены и свирепы, тут уж не до шуток. Да им поистине было не до шуток. Сброшенному с коня сержанту удалось, наконец, выпутаться из своих доспехов и присоединиться к уланам. Он полагал, что более высокий чин дает ему право кричать громче и ругаться грубее своих подчиненных. Между тем пастушки, как хорошо срепетированный ансамбль, отступили на шаг в пещеру, вытянули вперед носки левых ног, приставили под углом каблуки правых ног к левым, извлекли оттуда карабины, приклады которых мгновенно и ловко примостились на их плечах. Вся эта красивая пантомима была проделана буквально в течение 3 секунд. 1, 2, 3. Как на учении. На войне следует быть готовым решительно ко всему. Но бывают неожиданности, превосходящие все возможности бедного человеческого воображения. Именно с такой неожиданностью столкнулись уланы, когда на их глазах 3 молодые девушки вдруг превратились в грозных бойцов. Попробуйте поставить себя на их место, читатель. Пики против ружья вообще слабое оружие. Она становится почти негодной, когда приходится действовать ею снизу вверх, в положении, которое не только стесняет движение бойца, но и пагубно отражается на его моральном состоянии. Даже наиболее храбрые люди повинуются в таких случаях инстинкту самосохранения. не могут о чем-либо думать или что-нибудь предпринять. А инстинкт